Глава 42. Заключительная. Что же, здесь можно поставить точку. За окнами падает мягкий белый снег. Друзья встретились снова. Сейчас они выйдут из музея и пойдут под этим мягким снегом. И он заметет их следы. Но прежде чем закрыть эту книгу, я хочу ответить на несколько вопросов читателей. Откуда я их знаю? Догадываюсь. Что стало с Петрушкой и Сашей? И где теперь Олег и Муся? Получил ли, наконец, квартиру веселый художник? И шьет ли еще платье Викина мама? А кто-то вспомнил о маленьких актерах из театра Мосгосэстрады и спрашивает, где теперь Мартын и Брехун и Кудлатка? Что ж, попытаюсь ответить. Викина мама все еще шьет платье, но уже не втридорога, как раньше, а в два или даже, говорят, в полтора дорога. Но у нее шьют редко, потому что Машенька, которая заведует теперь самой лучшей мастерской города, шьет гораздо лучше. И заказать ей платье может всякий, кто любит хорошо одеваться. А хорошо одеваться в новом и красивом большом городе, каким стал теперь Сомск, любят очень многие. Получил ли квартиру веселый художник? Да, получил. Она в новом 20-этажном доме, с газом, ванной, телевизором и теплопроводом, с холодильными и горячильными стенами и ветродвигателем для жаркой погоды, а главное, с великолепной застекленной мастерской. Веселый художник все так же весел, и жена его все так же добра, но люди говорят, что они оба немножко постарели. И хотя старость вдвоем — это не горькая, а ясная старость, но уже не так радуют электрохолодильники и ветрокипятильники, как они думали об этом раньше. Зато есть в их новой квартире одна комната, которую они очень любят. Веселый художник говорит даже, что он молодеет в этой комнате. И это его мастерская, в которой он работает. В этой светлой веселой мастерской, увешанной смешными рисунками, стоит большой шкаф, доверху наполненный книжками веселого художника, изданными на всех языках мира. Есть среди этих книг и веселые приключения, и сказки, и умные, хорошие басни в картинках, рассказывающие всем детям мира о том, что такое хорошо и что такое плохо. Есть среди этих книг и сказка о старой башне, в которой художник и его жена жили когда-то. Может быть, для того, чтобы получше вспомнить старую башню, а может быть и не поэтому, но художник и его жена иногда берут друг друга за руки и отправляются к старой башне, стоят там долго и вспоминают молодость. Иногда они даже заходят в соседний музей, ведь они теперь живут далеко от него и с интересом рассматривают витрины. А что теперь там на витринах? Сашиного Петрушки на витрине, конечно, нет, а висит там другой Петрушка, его дальний сородич. Постойте, постойте, кто это? Да ведь это наш старый знакомый, ученый Петрушка. У него очень важный вид, видимо, он вполне доволен своей судьбой. Ведь о нем ежедневно читаются научные лекции, которые со вниманием и почтением слушают сотни посетителей музея. Среди этих посетителей часто можно увидеть Олега и Мусю. Они больше не играют, поселились в этом городе, который им когда-то очень понравился, и сдали в местный музей самых заслуженных и почтенных кукол. Но не всех кукол они сдали. В огромном новом городе, каким теперь стал Сомск, есть 15 детских кинотеатров, 2 тюза и 3 кукольных театра. В одном из них, среди многих других новых актеров, играют еще любимые детьми ветераны кукольной сцены. Актеры прежде Муси Олегова Мосгосэстрадного театра. Гражданин Мосгосэстрада то ли умер, то ли нет, но на афишах этого театра он уже не значится. Зато все могут прочитать имя и фамилию молодого режиссера этого театра, Александры Лопахиной, нашей старой знакомой, Саши. Она давно уже выросла, окончила школу, а потом театральное училище и стала режиссером так полюбившегося ей в детстве театра кукол. А Петрушка? Наш старый знакомый, любимый Петрушка. Наконец-то мы добрались и до него. Ну что ж, Петрушка, он все такой же. Когда звонок возвещает начало представления, и зрители усаживаются на свои места, Он так весело выскакивает на сцену и так задорно пляшет, как будто он не прожил уже долгую-долгую жизнь, как будто он ничуть не постарел. Постарел? Но ведь настоящее искусство никогда не стареет. Об этом не раз слышали мы в свое время от ученого Петрушки. А всякий ученый, даже не самый умный, хоть раз в жизни договорит правду. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читала Алла Чевжик.